«Ткни пальцем в любого, не ошибешься», — усмехнулся священник. «А как ты думал? Как отец твой приставился, как ты и куролесить начал? Натерпелись от тебя люди страху и поборов, а тут как подменили разом. Заботливым стал, о людях печешься, хмельного в рот не берешь. У тезки до сих пор пара флях для тебя приберегается». «Про телеса девичьи позабыл», — поспешно добавил Рикар. «Даже и взглядом не ласкает. А ведь я и травки особые предлагал, в раз интерес к этому делу просыпается». «Что за травки такие?» – живо заинтересовался отец Флатис. «Рикар, хватит про телеса девичьи твердить», – взорвался я. «И про травки свои особые, всему свое время. А вам, святой отец, и постыдиться надо. Вся голова седая, а все туда же, про духовный сан вспомните». «Да я же не для себя», – взвился священник. «Как тебе это в голову пришло? Ежели эти травки хворь мужскую излечивают, то грех не знать. Знал бы ты, сколько семей из-за подобных хворей рушится. Женщины без ласки с мурой ходят, брошенные себя чувствуют». «О!» – в отчаянии застонал я. «Хватит с меня! Либо вы сейчас оба идете отсюда прочь и в другом месте обсуждаете свои травки, либо помогаете мне разобраться со всей этой запутанной историей». Священник неохотно затих, равно как и здоровяк. Убедившись, что они готовы слушать дальше, я перешел к самой важной области моих догадок. «Я не знаю, что за заклинание на мне висит, но оно, несомненно, связано с моим новым «я». Иначе откуда бы мне появиться? О целях лорда Ван Ферсис мы можем только догадываться. Но вот насчет магической сферы я почти уверен, именно она поддерживает мое существование. Вопрос в том, что именно произойдет, когда сфера прекратит подпитывать заклинание». В моей клетушке повисло тягостное молчание. Оно и понятно. «Ладно, я сам продолжу. Если сферу извлечь из моего тела, то заклинание рассеется, и тогда я нынешний вернусь туда, откуда пришел, а старый Корис вновь проснется. Правильно?» «Не все так просто, сын мой», – хмуро ответил отец Флатис, внимательно вглядываясь в меня. «Не все так просто. Я вижу, что сфера неразрывно связана с твоим телом, потоками магии. Все переплетено подобно паутине. Когда ты научишься видеть разлитую вокруг нас магию, то поймешь, о чем речь». «И что?» «А то, что оплетающее тебя заклинание уже изменилось. Нарушена его первоначальная вязь. Даже ректор магической академии не сможет угадать, что именно произойдет при его разрушении». «И что может произойти?» – спросил я, поглаживая старый шрам на бедре. «Где-то там скрывалась шипастая сфера, напитанная энергией». «Все что угодно», – всплеснул руками святой отец. «Представь себе катящуюся с крутого холма тяжело нагруженную телегу, без лошадей. Впереди виднеется дорога, раздваивающаяся на два пути. Расхлябанная телега мчит себе вперед, дребезжа осями и подпрыгивая на ямах. А теперь подумай, что случится, если у телеги внезапно отлетит одно колесо. На такой скорости она может и не заметить потери одного колеса и благополучно доберется до развилки дорог. И слепо выберет свой поворот. Может, повозка просто замедлит свой бег и остановится. А может и разлетится на мелкие куски. Или вообще перевернется вверх дном. Или свернет совсем не туда. Сойдет с дороги и помчится по неторенной тропе». Высказавшись, отец Флатис замолк, а я занялся обдумыванием его путанного объяснения. «Получается, что если я уберу сферу, то развитие дальнейших событий невозможно предугадать. Возможно, все останется как есть. В том случае, если заклинание уже необратимо изменило мою сущность и навсегда привязало меня к телу барона. Еще один вариант. Мое тело умрет, не выдержав распада заклинания. К тому же священник говорил о развилке дорог, тогда как я считаю, что впереди лежит как минимум сразу три открытых пути. Я сам, сущность барона Кориса ван Иссер и неизвестный защитник твердыни. И это еще большой вопрос, куда именно свернет рассыпающаяся на части телега, в роли которой выступает мое тело. И последний вариант развития событий. Оставшееся на время бесхозным тело может занять кто-либо еще. Например, давно умерший, но все еще блуждающий призрак, выходец из темного мира, Как говорится, свято место пусто не бывает. Я понял, святой отец. Лучше и вовсе не трогать эту телегу. Пусть себе мчит дальше. Да, сын мой, подтвердил сухонький отец Флатис. Пусть все остается так, как есть. Пусть, послушно кивнул я. У моего послушания была веская причина. Умирать мне не хотелось. Пусть я и занял чужое тело практически без спроса, но дело это не меняло. Уходить в небытие я не желал, особенно если сопоставить все то, что я знал о характере истинного барона Ван Иссер. Стоит ему вернуться, и тогда участь поселения будет более чем незавидной. Остается только две неразрешимые загадки, задумчиво произнес священник. Что за заклинание наложил на тебя проклятый некромант? И самое главное, кто ты такой? На оба вопроса я не знаю ответов, покачал я головой. Вы наш господин, барон Корис Ван Иссер, буркнул здоровяк. И никак иначе. Спорить я не стал и лишь повторил. Я не знаю, кто я такой. Придет время, сын мой, и мы все узнаем, заверил меня священник. Думаю, о нашем разговоре лучше помалкивать. Ни к чему лишний раз волновать людей. А я, пожалуй, пойду. Надо бы церквушку проверить. Хорошо, святой отец, кивнул я. Да и мне пора заняться делами. Рикар, пошли со мной, посмотрим, как гномы будут на скалу взбираться. Не ровен час сорвется кто. Рикар с готовностью согласился, и мы направились к выходу из моего угла. Выходя, я бросил взгляд на пульсирующую кровать и сферу и напомнил себе, что пора бы научиться видеть магические потоки и хоть немного заняться своим даром крепителя. Применений для такого таланта множество.